Альбер не ошибся в своих прорицаниях. На другой день вечером он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную в четверо бумажку и победно размахивая ею. «Ну что?» — воскликнул он. «Что я говорил?» «Она ответила!» — воскликнул Франц. «Читайте!» Тон, которым это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел. «Во вторник вечером, в 7 часов, выйдите из коляски против Виа дель Понтифичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас Мокколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакумо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяца розовый бант. До вторника вы меня не увидите. Верность и тайна». «Ну-с, дорогой друг, — сказал Альбер, когда Франц прочел письмо, — что вы на это скажете?» «Скажу, — отвечал Франц, — что дело принимает весьма приятный оборот». «И я так думаю, — сказал Альбер, — и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал к герцогу Брачано». Франц и Альбер утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру. «Берегитесь, дорогой Альбер, — сказал Франц, — у герцога соберется вся знать, и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться. Появится она там или нет? Я не изменю своего мнения о ней, — сказал Альбер. Вы прочли записку? Да. Вы знаете, какое образование получают в Италии женщины меццочито из среднего сословия? Да, — ответил Франц. Так перечтите записку, обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку. В самом деле почерк был прекрасный. Орфография безукоризнена. — Вам везет, — сказал Франц, возвращая записку Альберу. — Смейтесь сколько вам угодно. — Шутите сколько хотите, — возразил Альбер. — А я влюблен. — Боже мой! — Вы меня пугаете, — сказал Франц. — Я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал к герцогу Брачано, но даже, того и гляди, одному вернуться во Флоренцию. Во всяком случае, если моя незнакомка так же любезна, как хороша собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на 6 недель. Я обожаю Рим и, к тому же, всегда имел склонность к археологии. Еще 2-3 таких приключения, и я начну надеяться, что увижу вас членом Академии надписей и изящной словесности. Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло, но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви, поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда.